Он остановился и тревожно взглянул на Мая. «А ты-то это знаешь, а? Скажи, ну скажи, скажи, знаешь ты-то? Тоже знаешь?» «Что знаю, любовь?» «Да нет, не любовь, а то, что я тебе рассказал. На улице ветер, дождь, а ты в затишке, в тепле с женой, и ночничок горит. Ну, словом, короли мы и только, и на всех нам наплевать». «Да», — сказал Майя, — «именно так, на всех наплевать, на всех, какие ни на есть, плевать на них, на их грязные рожи». «Ну вот», — сказал сияющей улыбкой Нетель, — «на всех, сколько их ни на есть. А я вижу, ты здорово соображаешь. Я сразу смекнул, что ты, в общем-то, славный малый, хотя вид у тебя больно серьезный. А другому этого ни за что не понять. Скажи-ка». Он снова остановился. «А когда фрицы придут, как, по-твоему, они нас всех укокошат? Тут парни говорят, что они придут на танках с огнеметами, и как дадут раз, так и уложат всех до последнего». «Возможно. На войне все возможно». «Да, скажу я тебе», — протянул Нетель. «Неужели фрицы могут такое сделать? Вот уж гады-то!» Нахмурив брови, он молча толкал тележку. Майя поглядел на покойницу, вдруг ему подумалось, что когда-нибудь и он будет таким же недвижимым, с застывшими глазами, станет вещью, которую кинут в ящик и положат гнить в землю. Когда-нибудь, может, завтра, может, через несколько месяцев, может, через 20 лет, но этот день придет наверняка. В жизни ничего нельзя предвидеть, кроме вот этого. Собственная смерть. На это событие он мог вполне рассчитывать. «Ну, мне направо», — сказал Нетель и остановился. «Давай передохнем чуток». «Нет, мне пора возвращаться, уже поздно». Нетель установил в равновесие тележку, обошел ее сбоку и уже не первый раз на глазах Майя подтянул платье покойницы. «Эх ты, уточка», — задумчиво проговорил он, хлопая ее по коленке. «Бедная ты моя. А все-таки жизнь сволочь. Скверную она с тобой сыграла штуку, бедняжка ты моя». Он повернулся к Майя. «Значит, расстаемся?» «Да, мне пора уже возвращаться». «Что ж», — сокрушенно повторил Нетель, — «значит, расстаемся?» «Да». «Ну тогда до свидания». «До свидания». «До свидания. Всегда к твоим услугам». «Спасибо», — сказал Майя, — «но лучше не надо». Нетель прыснул. «Эх, и скажешь же ты! Ты, брат, весельчак, хоть с виду и серьезный». Он впрягся в тележку, убрал клин, пристроил его на место, потом нагнулся и, напрягшись всем телом, двинулся вперед. «И спасибо за куриво», — сказал он, обернувшись. По мере того, как Майя приближался к санаторию, машин становилось все больше и больше. Тут были всякие, любых размеров и любых марок. Огромные грузовики «Рено», крошечные английские грузовички, приземистые, словно танки, малолитражки, прицепы. Почти у каждой чего-нибудь не хватало, колеса, а то и двух. С маленьких Остинов и вовсе сняли колеса. Они валялись на спине, как жуки цвета хаки, которых мальчишка, забавы ради, перевернул на ладони кверху брюшком. И Майя подумалась, что будут делать с этими колесами парни, которые их стащили. Только самые мощные грузовики еще были на ходу. Правда, у некоторых автомобилей, согласно приказу, уже размонтировали мотор, но большинство было не тронуто. Баки до самых краев налиты бензином. Майя пожал плечами. Они с приятелем тоже обзавелись собственным автомобилем. Английская санитарная машина, ее организовал Дьери. Они ночевали в ней, как в фургоне. Вообще-то сейчас машин было сколько угодно, даже, пожалуй, чуть больше. И моторов навал, при желании можно ставить новые через каждые 10 метров на протяжении 10 километров. «Нет», — подумал Майя, — «сейчас нам ни машин не хватает, а дорог». Ботинки моя, совсем новенькая пара, которую он нашел в суматохе отступления, увязали в тонком песке дюн. Здесь скопилось столько народу, что временами ему приходилось перешагивать через лежащие тела точно на каком-нибудь модном пляже. Несуразное получалось зрелище. Люди в грубом обмундировании защитного цвета, небритые, немытые, и все-таки дюны, море, сверкающее небо придавали им вид курортников. Справа на вершине дюны Майя заметил группу солдат. Засунув руки в карманы, они глазели в небо, следили за действиями бомбардировщиков и канадских истребителей, и когда до них долетал треск бортовых пулеметов, они что-то орали, подбадривая летчиков, будто болельщики на стадионе. Майя прошел мимо сидящих в кружок солдат, не меньше десятка их уселись прямо на песок. Посередине они водрузили бидон с вином и по очереди зачерпывали оттуда кружками. Один из пирующих, которого на ходу задел Майя, оглянулся и, не переставая жевать, бросил ему вслед грубое ругательство. «Это из-за моих ботинок», — улыбнулся про себя Майя. Не останавливаясь, он обернулся и посмотрел на грубияна. Им оказался широкоплечий блондин, в сущности, на вид симпатичный. Губу его пересекал шрам. «Еще одно лицо», — подумал Майя, — «которого я никогда в жизни больше не увижу». На войне оно всегда так. Все время видишь людей, а потом в жизни их больше не встретишь. Вот она, война. Лица, имена мелькают перед вами все время без остановки, а потом навеки теряются в тумане. Порой только лицо, порой весь человек. Иногда Майя даже перебрасывался словом с этими людьми, называл их по имени, знал, чем занимались они до войны, были ли счастливы с женами, но в конце концов все кончалось одинаково. Они исчезали, и он никогда их больше не видел. И однако, иной раз он о них вспоминал, а некоторые, кого он видел только мельком, застревали в его памяти надолго, с неправдоподобной четкостью, как живые. Так, например, во время отступления из Арка он ехал на грузовике, а какой-то артиллерист под яркими лучами солнца перешел им дорогу. Был он высокий, крепкий и держал в одной руке кусок хлеба, а в другой — коробку мясных консервов. И он переходил под яркими лучами солнца дорогу, широко улыбаясь, держа в руке коробку мясных консервов. А в Армантьере недели за две до того под бомбежкой какой-то американский солдат пристал к Майя на улице. Вокруг падали бомбы, а он наседал на Майя, требуя у него адрес борделя. Развощеки с синими глазами, Майя улыбнулся ему. «You want a mademoiselle from Armentières, don't you? Вам требуется здешняя мадемуазель?» И солдат тоже улыбался, но, несмотря на улыбку, вид у него был озабоченный, испуганный. Еще сотни и сотни было других лиц, которые Майя видел как бы в озарении молнии, и были такие, что запечатлелись в нем навеки. А потом всплывали еще и другие, и каждый раз Майя знал, что никогда их больше не увидит. Он споткнулся об английское противотанковое ружье, врытое в песок. Все дюны были усеяны этими штуковинами. Их узнавали издали по неестественно длинному дулу, расширявшемуся к концу наподобие старинного мушкетона. Поэтому выглядели они до смешного архаично. Майя снова подумал об американском солдате из Армантьера, о том, с каким серьезным видом он допытывался у него, где бордель. Вокруг рвались бомбы, армия отступала в беспорядке, но этому американцу требовалось сейчас же, не откладывая, заняться любовью. «Просто он романтик», — вполголоса заметил Майя и рассмеялся. Хотя был один. Но, возможно, это в конце концов не так уж смешно. Он увидел словно воочию серьезный и озабоченный вид американца. Будто в мозгу у Майя запечатлелся моментальный снимок, и разговор-то всего на несколько секунд, а потом конец. «Вот она, война», — подумал снова Майя. В мирное время жизнь сложна и гармонична. Встречаешь одних и тех же людей, снова их видишь, теряешь из виду, потом снова встречаешь. Любая история твоей жизни завязывается и развязывается гармонично, как в классических трагедиях. А на войне все разъято, нелогично, не имеет ни продолжения, ни связи. Как раз позади санатория Зюткота, в тени деревьев, раскинулось то, что называли лагерем. Огромное скопление солдат без оружия, без начальства, из самых различных соединений. Когда Майя подошел ближе, он заметил между деревьями невысокие дымки. «Привет!» «Привет, щучий сын!» — отозвался Александр. Александр, весельчак, бородач, суетился вокруг костра, разложенного в нескольких шагах от их фургона. Рукава сорочки он засучил, и Майя уже не в первый раз подивился его могучим мускулам. «А где остальные?» Майя сел на свое обычное место, прислонился спиной к правому колесу фургона и закурил. «Пьерсон только что был здесь, он читал свой молитвенник. Должно быть, ушел, сказал, что попытается раздобыть хлеба. А Дьери... Дьери? Представления не имею. Какой-то загадочный он стал, наш Дьери. И потом, разреши тебе заметить, что ты зря до еды куришь». Александр открыл коробку мясных консервов. Майя с улыбкой наблюдал за ним. Он знал, что Александр больше всего любит возиться с консервами. Что верно, то верно. Вскрывал он банки артистически. Он вытаскивал из кармана перочинный нож, пробивал крышку одним ударом самого большого лезвия и уверенным движением кисти вел нож по металлу с такой легкостью, словно по маслу. Одним махом он вырезал без единого заусенчика почти идеальный по форме кружок, и тот держался только на ниточке. Тогда он отгибал кружок назад, вытряхивал содержимое банки в котелок и, не оборачиваясь, швырял банку в ящик, специально приспособленный для этой цели, и стоявший метрах в пяти у ограды санатория. Только в редчайших случаях он промахивался. Падая на кучу пустых банок, жестянка жалобно звенела. Этот звон нравился Александру. «Значит, опять все в порядке», — думал Александр. Мясо в котелке, пустая банка в ящике для мусора, а он, Александр, варит обед. Александр поднял голову, лицо у него пылало, глаза пощипывало. Не слишком-то легко в такую жару торчать над огнем, да еще глотать дым. Если мы задержимся здесь, непременно надо будет сложить печурку. Он вздохнул, но все-таки осесть им тут не удастся. С этой сволотой фрицами никогда нельзя расположиться по-хозяйски, надолго. На лбу у него выступили крупные капли пота. Он отер его тыльной стороной руки, отцепил свою кружку, зачерпнул из фляги вина, которая охлаждалась под фургоном, и долго, жадно пил. Кружку он держал крепко, прохладное вино текло ему в глотку, и металлический край кружки приятно холодил губы. Кстати, это его собственная кружка. Он сам смастерил ее из пустой консервной банки, тщательно опилил края, опоясал ее проволокой, а сбоку выпустил петлю на манер ручки. Входило в нее больше полулитра. «Неплохо для кружки», — говорил аббат. А главное, ее без страха можно было ставить на землю. Она прекрасно держалась. Не то, что эти новые кружки, принятые во французской армии. Они то и дело опрокидываются от малейшего толчка. Александр вытряхнул в рот последние капли, сполоснул кружку в баке с водой, стоявшим по правую руку, и повесил кружку на внутренней створке двери фургона. Там ей и положено было висеть. Она болталась на гвозде рядом с кружками остальных парней, только у одного Майя кружки не было. Под котелками, кастрюлями, пустыми бидонами, которыми Александр сразу же по приходе сюда разжился в санатории. В самом низу красовалась ручка от лопаты, которую Александр обточил в форме ложки, чтобы мешать консервы. Когда он занимался стряпней, он широко открывал дверцы фургона так, чтобы, протянув руку, можно было взять любой необходимый предмет. Продукты он прятал в ящик и запирал его на висячий замок. Ящик этот, вообще-то предназначавшийся для медикаментов, стоял на полу фургона. Александр пальцем вытер глаза и стал поглаживать себе поясницу. Все-таки утомительно, особенно на такой жаре, торчать над огнем, не разгибаясь. Придется, хочешь не хочешь, раздобыть где-нибудь печурку. Ну вот, чуточку прокипит и готово. И Пьерсон сейчас подойдет, а Дьери, как и всегда, запоздает. А моя, как и всегда, будет сидеть рядом с ним, с Александром. Пьерсон напротив у ограды санатория, а Дьери рядом с Персоном. Каждый сядет на свое место, а его, Александра, место у котла. Бидон с вином у него справа, а сковорода с мясными консервами слева. Он и будет обслуживать парней, и будет поддразнивать Пьерсона, потому что Пьерсон священник, а он, Александр, безбожник. А Пьерсон сверхсрочник, любит рассуждать об армии и войне. А Дьери будет рассказывать, как до войны он ловчил, как зарабатывал деньги, а Майя будет валять дурака, как только один Майя умеет валять дурака. Или ни слова не произнесет, и тогда у него будет печальный вид. У него всегда, когда он молчит, вид печальный. И все будет опять в порядке. «Чего ты зубы скалишь?» «Да так», — ответил Майя. «Думаю о том, что ты ее любишь, вот и все». Александр подозрительно взглянул на Майя. «Кого ее?» «Санитарную машину». «Машину? Какую машину?» «Ну, фургон, если тебе угодно». «Так и скажи фургон, как люди говорят, пожалуйста». Александр нагнулся над костром. «Ну?» — спросил Майя. «Чего «ну»?» «Любишь, скажи. Любишь фургон?» «Он очень практичный», — заметил Александр, стараясь говорить равнодушным тоном. «И только?» «Да, и только». «Практичный и больше ничего?» «Совсем сбрендил», — сказал Александр. Майя улыбнулся, но улыбка тут же сошла с его лица. Он заметил за решеткой санатория, положенные прямо на землю носилки, несколько рядов носилок. Они были покрыты одеялами, под которыми обрисовывались очертания неподвижных человеческих тел. На одних носилках одеяло не доходило до конца, и торчала пара ног, обутых в разбитые ботинки. Носков не было видно, только полоска синеватой кожи. Один ботинок был без шнурков, вместо них в дырочке была продета веревка. Майя не мог отвести глаз от этих жалких ботинок. Он поднялся и пересел на другое место, спиной к санаторию. «Чего это ты? Это же место Дьери». Майя злобно взглянул на Александра. «Место Дьери, подумаешь? Место Пьерсона, место Майя». «Ну и что?» «Неужели ты сам не понимаешь? Это же курам насмех. Пришли сюда только позавчера, и уже нате вам, каждый обзавелся своими привычками». Консервы тихонько томились в котелке. Александр зажмурился от дыма, потом кинул взгляд на Майя. «Что-нибудь не так?» «Все в порядке». «А что ты делал нынче утром?» «Да черт, не лезь ты ко мне со своими расспросами. Ты хуже бабы со своими расспросами». «Ладно, ладно», — миролюбиво сказал Александр. Он подложил в огонь полежкой и через минуту заговорил своим обычным тоном так, словно бы Майя не накричал на него. «А что ты делал нынче утром?» «Да ничего», — с отвращением отозвался Майя. «Правда, ничего. Совсем ничего». «Расскажи, ну расскажи же. С тобой вечно что-нибудь невероятное случается, будто ты это нарочно». «Я крысу убил». «Зачем?» «Сам не знаю», — печально ответил Майя. «А потом что?» «Встретил одного типа, который вез на тележке покойницу. Нетель. Его Нетелем звать». «И это все?» «Все». «Ах, да, вспомнил. Переспал с одной полькой». «Что-что?» — проговорил Александр и даже выпрямил спину, не отнимая рук от поясницы. «С полькой?» Глаза его из-под толстых бровей засверкали детским любопытством. «С полькой? Да врешь! А я вот никогда с полькой не спал. А с полькой, небось, интересно, какие они, польки?» «Такие же, как и все прочие». «Да рассказывай ты, черт, рассказывай! Я вот никогда ни с одной полькой не спал. Значит, сразу в тебя влюбилась, что ли?» «Да нет, ошибка вышла. Она приняла меня за жандарма». Александр так и покатился со смеху. «Моя жандарм! Ну тогда, ребята, держи ухо востро. Я, например, давно мечтал...» «For good's sake!» «Ради бога! Ты уже в сотый раз такими штучками отделываешься!» Майя поднялся, засунул руки в карманы. «Да», — проговорил он, — «да, значит, все хорошо, а?» Значит, ты считаешь, что все идет хорошо. Чудесно живете в нашем миленьком фургончике, в фургончике санатория вместе с тремя старыми дружками. И спим сладко, и жрем прилично, и ловчим по малости, и парни все расчудесные, и ты настоящая мамаша для всех нас. Ну и что? Ничего, сказал Майя, все прекрасно. Просто я утверждаю, все прекрасно. И англичане грузятся на суда, и фрицы наступают, и французы на суда не грузятся, с одного бока моря, с другого фрицы. А мы торчим здесь посерединочке, на узенькой полоске земли, которая с каждым днем делается все уже. Александру удалось, наконец, распрямиться, и, не отнимая рук от поясницы, он уставился на Майя. Воцарилось молчание, Майя нарушил его. «Дай мне выпить». «Вина? Или предпочитаешь виски, Дьери?» «Еще бы, не предпочитаю». Александр отправился за бутылкой в фургон, вернулся, налил полную кружку, собственную, виски, и протянул Майя. Тот осушил ее одним духом. «Вот я все думаю, что сейчас моя жена делает?» — сказал Александр. Майя протянул ему кружку, и Александр налил еще виски. «Твоя жена?» — сказал он. «Твоя жена? Поговори со мной о твоей жене, Александр. Она у тебя хорошенькая, Александр?» «Да, очень хорошенькая», — ответил Александр. Майя фыркнул. «Рассказывай же, черт, рассказывай! Ловко я тебя передразниваю, а?» «Текст ничего, подходящее. Но вот интонацию надо подработать, чтобы культурнее получалось». «Рассказывай ты, черт, рассказывай!» «Сейчас получше». Майя жадно выпил виски и вскинул голову. «И ты находишь, что нам повезло, раз мы очутились на узенькой полоске земли, которая с каждым днем еще сужается? Узенькая полоска, напоминаю, между фрицами и морем». «Мы не о том говорили». «О том». «И о том, между прочим». «Говорили о моей жене». «Ничего подобного. Говорили об узенькой полоске французской земли, которая все сужается. А не находишь ли ты, что не так уж нам повезло, раз мы очутились именно на этом клочке Франции, который все сужается?» «По-моему, ты спятил». «Ничуть, дражайший Александр, ничуть не спятил. Я просто считаю, что нам действительно не повезло, потому что, вообрази, я лично знаю уголок на юге Франции, который в данную минуту отнюдь не сужается». «Ну и что?» «Как ну и что? Мы могли бы очутиться там, а не здесь, вот и все. В сущности, нет никаких разумных причин торчать здесь, а не там. Пари держу, ты ни разу не подумал, почему мы здесь, а не там. Потому что у меня мозги не набекрень, как у тебя». «Не в том дело, просто у тебя не философский склад ума», — продолжал Майя. «А если бы мы были на юге, вот было бы шикарно. Лежали бы себе на песочке и грели бы зад на солнышке». «И здесь можешь греть». «Нет, это не то. Здесь даже в хорошую погоду не такой край, чтобы греться на солнышке». Он снова одним духом осушил кружку. Глаза его заблестели, лицо раскраснелось. «Нет», — сказал он после паузы, — «в этом краю круглый год приходится зад в тепле держать. Печальный край. Вот что такое этот клочок Франции. Печальный край, даже при солнце». «Он тебе сейчас таким кажется?» Майя поднял указательный палец. «Не кажется, а есть. Печальный край. Мерзкий кусок Франции на самом севере. Маленький кусочек Франции, который все время мокнет в воде и садится от стирки». Он хохотнул и повторил. «Маленький кусочек Франции, который садится от стирки». Помолчав немного, он сказал. «Налей». «Еще?» «Еще. А о чем это мы с тобой говорили, Александр?» «Говорили о моей жене. Ах, да», — сказал Майя. «То-то я помню, что о чем-то интересном шла речь. Ну, ладно, рассказывай ты, черт, рассказывай. Скажи еще раз, какая она у тебя хорошенькая». «Дело в том», — сказал Александр, — «что она чертовски хорошенькая, моя жена. Одно только плохо», — добавил он. «Она считает, что когда я дома, я с ней мало говорю, ей, мол, скучно, а я не знаю, о чем с ней говорить». «Говори ей о душе», — посоветовал Майя. Женщины обожают, когда говорят о душе, особенно если их в это время по заду гладишь. Ты пьян. Это с одной-то кружки виски? С третьей кружки виски. Не может быть. Да на меня такие вещи ничуть не действуют. Ты пьян. Да не пьян я, а просто грущу. Я грущу, потому что я девственник, я грустная дева. Дальше он продолжать не мог, до того его душил смех. «Все равно она чертовски хорошенькая, моя жена», — сказал Александр. «Вот-вот», — сказал моя, подымая к небу правую руку. «Говори мне о своей жене, Александр. Она брюнетка твоя жена, а?» Он все еще смеялся, но чувствовал, как в глубине души веселье отступает перед страхом и тоской. «Да, брюнетка, а глаза синие. А плечи красивые?» Александр, стоя у дверей фургона, отрезал тоненький ломтик хлеба. «Да, а спина?» «Тоже. А ноги длинные?» «О, черт!» — сказал Александр. «Какие же у нее ноги?» Он захлопнул дверцу фургона и подошел к Майя. «Красиво, когда ноги длинные, по-моему», — сказал он. «Сразу чувствуется класс. У моей жены ноги длинные, и поэтому она похожа на лилию». «У лилии нету ног». «Я знаю, что говорю. Моя жена похожа на лилию». «Дьявол, хватит говорить о твоей жене!» «Ну ладно», — сказал Александр, — «съешь-ка это». «А что это такое?» «Сандвич, пока ребята не подойдут». «Я не голоден, не хочу». «Нет, голоден». «Поклянись, что я голоден». «Клянусь». «Ну тогда, значит, верно».